Когда он проснулся, из-под его век воспалился от битья высоким солнцем. Он взглянул наверх, в безликое и фарфорово-голубое небо, исчерканное тонкими проводами. Крупный кошак лимонного окраса наблюдал за ним с дровяной печки. Он повернул голову, чтобы получше его разглядеть, и тот вытянулся, словно расплавленная ириска по стенке печки, и беззвучно исчез вниз головой в землю. Сатри лежал, обратив ладони вверх, руки по бокам, в позе узренной хрупкости, а вонью, отравлявшей воздух, был он сам. Он закрыл глаза и застонал. По бесплодной пустоши паленого бурьяна и битого камня дуновением дыма битвы пронесся жаркий ветерок. На провод над головой совершенной последовательностью уселись какие-то скворцы, словно там наискось упал отрезок бечевки с навязанными на нем узлами. Воркуют крылья крюками. Из-под хвостов веером у них выдавились мерзкие желтые немые звуки. Он медленно сел, прикрывая рукой глаза. Птицы улетели. Одежда его потрескивала от тонкого сухого звука, и с него спадали обрывки спекшейся блевотины. Он с трудом поднялся на колени, не спуская взгляда с утоптанной черной земли между своих ладоней, застрявшим в ней шлаком и черпаками. По черепу его скатывался пот и капал с подбородка. «О, Боже!» — произнес он. Перевел опухшие глаза вверх на то опустошение, в котором стоял на коленях. Крапива железного цвета и осока в смердящих полях, словно макеты бурьяна из проволоки. Грубый пейзаж, где со шлака отвалов мусора вздымались полузнакомые очертания. Где задние дворы, заросшие бурьяном и засыпанные стеклом, и старыми заизвестковавшимися какахами забредавших собак, кренились прочь к смутному берегу каменно-серых хибар и выпотрошенных автомобильных корпусов. Он опустил взгляд на себя, весь облеплен мерзостью, карманы вывернуты. Попробовал сглотнуть, но горло у него мучительно сжалось. Шатко воздвигшись на ноги, он стоял, покачиваясь в этой апокалиптической пустоши, словно какой-то библейский реликт в том мире, какого никто не пожелает. Два черных мальчишки с черепами-пулями наблюдали, как он движется по тропе к улице, вывалившись из зарослей и сжимая голову руками. Сквозь распяленные пальцы на них упал взгляд шалого глаза. «Эй, мальцы!» Те переглянулись. «Город в какой стороне?» Они сбежали прочь на беззвучных ногах, крутя сиреневую пыль. Он протер глаза и проводил их взглядом. В том мерцающем жаре фигурки их сумасшедше растворялись, покуда он не увидел в них двух маленьких скрученных гимнастов, подвешенных на проволоках в тряском мареве. Сатри все стоял, медленно повернулся, чтобы выбрать ориентир. Что-нибудь известное в этом саду скорби. Он покатился прочь по узкой песчаной уличке, как самый настоящий отверженный. Кварталы эти, как он в скорости выяснил, населены были слепыми и глухими, темные фигуры в дворовых креслах, подпертые и качающиеся в тени веранд. Старые черные дамы в цветастых платьях, бесстрастно наблюдавшие за удлиненными очерками тверди небесной, пока он проходил мимо. Лишь несколько беспризорников, широкоглазых и обеноволицых, вообще присматривались, как среди них проходит эта бледная жертва порока. В конце улицы земля ниспадала в долгую кишку, забитую месивом халуп и курятников. Безымянных сооружений из рубероида и жести обитали лишь действительно составленных из картона и кишевших мухами хезников из покореженных покосившихся фанерных плит. Целые кварталы лачуг, не рассеченные никакой улицей, но с козьими тропами и узкими дорожками, вымощенными черным песком, по которым бродили дети и седые с виду собаки. Он повернул и двинулся обратно, шатаясь под жарой. В животе у него все свертывалось. Он забрел в узкий переулок и рухнул на четвереньки, и принялся блевать. Не выходило ничего, кроме жидкой зеленой желчи, а потом и вовсе ничего. Желудок у него сокращался сухими и злобными спазмами, а когда они прекратились, он был весь в поту, ослабел и дрожал. Взглянул наверх. Зрение ему искажали слезы. Из беседки в живой изгороди за ним наблюдала черная детка с яркими ленточками в густых кучеряшках. Сопя дыханием, она втягивала и вытягивала из одной ноздри сливочную кляксу желтой сопли. Сатри кивнул ей и поднялся, и его снова качнуло на улицу. Он рискнул бросить взгляд в щель сквозь пальцы на кипящее солнце. Оно висело прямо над головой. Он двинулся по пустырям, осторожно ступая тонкими ботинками по зазубренным кольцам битых стеклянных банок и утыканных гвоздями планок. Время от времени останавливался передохнуть, нагибаясь и упирая руки в колени или присаживаясь на одну пятку и поддерживая голову. Вся рубашка у него пропотела и воняла ужасно. Немного погодя, он вышел на другую улицу и двинулся по ней, пока не увидел вдалеке яр, который мог оказаться железнодорожной полосой отчуждения. Он вновь пустился через пустыри и по переулкам, и через заборы, стараясь не терять азимута на свою цель. Пересек ряд задних дворов мимо мятых жестянок с помоями, где гудели и покачивались на ветру тучи плодовых мух, а сутулые собаки отбредали прочь. В двери уборной, подтягивая панталоны, показалась толстая негритянка. Он отвернулся. Она проорала чье-то имя. Он пошел дальше. Сзади его окликнул какой-то мужчина, но оглядываться он не стал. Переулок он срезал и прошел мимо ряда складов, а в конце уже разглядел рыночный сарай на проспекте Дейла и за ними подъездные пути Лин, сходившиеся к сортировке. Он перешел через рельсы и взобрался к парадному проспекту по насыпи на дальней стороне. В железнодорожной выемке двое мальчишек швыряли камни, выставленные рядком бутылки. «Дым на воде!» — выкрикнул один. «Иди нахуй!» — ответил Сатри. Его прохватило волной тошноты, и он остановился передохнуть на старой опорной стенке. Глядя из-под руки, смутно видел он отпечатки трилобитов, известковые камеи, исчезнувших двустворчатых и изящных морских папоротников. В этих зазубренных расщелинах каменные панцири, на которых некогда висела плоть живой рыбы. Его качнуло дальше. Остановился он посреди улицы перед высоким каркасным домом на парадном. Некрашенные доски дымились голубоватым оттенком. Окликнул женщину, сидевшую на крыльце. Та подалась вперед, вглядываясь. «Джимми там?» «Нет, со вчерашнего вечера не приходил. А это кто?» «Корнелиус Сатри». «Помилуй, боженька, я и не узнала. Нет, его тут нет, Корнелиус. Даже не знаю, что он там и как». «Что ж, спасибо, мэм». «Заходи нас повидать». «Зайду», — он помахал рукой. Из-за угла выворачивал полицейский автомобиль. Проехали мимо. Не успел дойти он до конца улицы, как они описали круг и подъехали к нему сзади. «Куда направляешься, малый?» «Домой», — ответил он. «Где живешь?» «Ниже парадного проспекта». Мясистая рожа, маленькие глазки оглядели его. Рожа отвернулась, о чем-то между собой поговорили. Один снова повернулся. «Что с тобой случилось?» «Ничего», — ответил он. «Все у меня в порядке». «Полагаю, немного пьян, нет?» «Никак нет, сэр». «Где был?» Он взглянул на свои облепленные грязью ботинки и вздохнул. «Навещал знакомых вон там. Теперь просто иду домой». «А в чем это у тебя там вот весь перед?» Он опустил взгляд, а когда вновь поднял голову, глаза устремил поверх крыши синеглазки на унылый ряд старых домов с их расколотыми висящими обшивочными досками и картонными подоконниками. На жаре чахло несколько почерневших деревьев, и в этом помрачненном чистилище пел дрозд. Певчий дрозд. Дерьмус мусикус. Лирическая птица-говница. «Облился чем-то», — ответил он. «Воняешь, будто тебя в говно макнули». По разъезженной дорожке брели два паренька. Увидев синеглазку, развернулись и двинули обратно. Дверца открылась, и мясистый вышел. «Может, тебе стоит вот сюда сесть?» — сказал он. «Не сажай сюда этого вонючку! Вызови фургон!» «Что ж, постой тогда вот тут!» «Никуда я не поеду». «Что я тебе скажу, то и будешь делать». Он мечтательно слушал потреск рации. По Западному и Лесному проспектам подъехал автозак и остановился перед Синеглазкой. Вышли два полицейских. Открыли дверь, Сатри подался к фургону. «Ух ты! Ну не сладкий ли цветочек, а?» — сказал один. Внутри, на лавке, шедший по всей длине фургона, сидел пьяный. Сатри сел напротив. Дверь грохнула, закрываясь. Пьяного мотануло вперед. «Эгей, старина!» — произнес он. «Сигаретки не найдется?» Сатри зажмурился и откинул голову на стенку. В тюряге он встал перед окошечком, ему велели вывернуть карманы. Ему удалось слабо улыбнуться. Сотрудник сбоку от него потыкал в него ночной дубинкой. «Карманы выворачивай, малый!» Сатри поднял полы своей заляпанной рубашки. Карманы у него свисали, как носки. «Удостоверение у тебя имеется?» «Никак нет, сэр». «Как так?» «Меня ограбили». «Как звать?» «Джером Джонсон». Сотрудник записывал. «У нас с тобой раньше хлопоты бывали, нет, Джонсон?» «Никак нет, сэр». Тот поднял голову. «Уж точно не бывало. Выньте там у него ремень и шнурки». Его провели по коридору к камерам. Дверь открыли в большую клетку, и он вошел в нее, и за ним захлопнули дверь. В одном углу кто-то спал, головой в лужице створоженной пустоты. Лавок не было, сесть не на что. По периметру клетки бежал цементный желоб. Сатри передернуло корчей боли в черепе. Он сел на пол. Тот был прохладен. Немного погодя, он встал на колени и прижал к нему голову. «Должно быть, он уснул!» Услышал, как вертухай колотил по прутьям, выкликивая кого-то по имени. Когда проходил мимо, Сатри с ним заговорил. «Вы можете вызвать мне сюда поручителя?» «Как фамилия?» «Джонсон». «Сколько ты уже тут?» «Не знаю, я спал». «Все равно надо пробыть 6 часов». «Знаю, просто хотел, чтобы вы мне проверили». Цирик не ответил, проверит или нет. Немного погодя, Сатри растянулся на полу и вновь заснул. Время от времени просыпался сдвинуть ту или другую кость, где отлеживал на бетоне. Поручитель пришел только вечером. Щеголеватый человечек в ботинках-сеточках. Оглядел мерзопакостную загадку, сидевшую перед ним в клетке. «Вы Джонсон?» — спросил он. «Да». «Хотите поручительство?» «Да, только у меня денег нет, надо будет позвонить». «Ладно, кому звонить?» Он вытащил блокнот и карандаш. Сатри дал ему номер. «Ладно», — ответил он, — «ждите тут». «Еще бы», — сказал Сатри. «Послушайте». «Что?» «Скажите им Сатри, но просите для Джонсона. Так у вас может выйти много неприятностей. Если по-другому, их выйдет намного больше». «Ладно. Как фамилия еще раз?» «Сатри». Поручитель качал головой, записывая новое имя. «Вы, народ, это что-то с чем-то», — сказал он. Вернулся он через несколько минут. «Его дома нет», — сказал он. «Она не сказала, когда может вернуться?» «Не-а». «Сколько сейчас?» «Около 7». Он поддернул манжету. 8:10. «Черт! Вы что, больше никого не знаете?» «Нет. Слышите, попробуйте еще раз через часик, а? Вы номер точно записали?» 21505, так?» «Верно. Как еще раз того парня зовут?» «Джим». «Это я уже знаю. Как его полное имя?» «Джим Лонг». Поручитель странновато глянул на него. «Джим Лонг?» — переспросил он. «Да». «У него брат есть по кличке Меньшой?» «Он самый». Поручитель искоса на него посмотрел. «В чем дело?» — спросил Сатри. «Дело дрянь». «А что такое?» «Да гиена клятая, вот что такое», — ответил поручитель. «Они оба сразу за вами сейчас, в 8 номере. С самого утра там сегодня, и ни один не может разжиться поручительством». Теперь он смотрел на Сатри с большим любопытством. Лицо у Сатри начало морщиться, и все сделалось странненьким. С губ его сорвался лошажий фырчок, а глаза забегали по сторонам. «Чокнутые вы, как не знаю что», — сказал поручитель. Сатри сел на бетонный пол и схватился за живот. Сидел он там, трясясь и обнимая себя. «Вы сам себе цельный дурдом, нет?» — произнес поручитель. Позже он звал сквозь прутья своих друзей, но те не ответили. Голос откуда-то поинтересовался, почему он нахуй не заткнется. Еще позже в коридорном потолке зажглись лампочки. Человек в углу не шелохнулся, а Сатри не хотелось смотреть на него и проверять, не умер ли. Он снова лег на пол и то вплывал в скверный сон, то выплывал из него. Ему снились целые реки ледяной воды, лившиеся по его пересохшему дыхательному горлу. В некий неведомый час он проснулся от звуков какой-то суеты. Половина его кисти была засунута в рот. Подняв взгляд, он увидел, как кто-то нагнулся и выплеснул на него через решетку ведро воды. Отплевываясь, он привстал на колени. Ведро лязгнуло об пол. Человек рассматривал его в клетке. Сатри отвернулся. В углу стоял его сокамерник. Когда Сатри посмотрел на него, сокамерник сказал: «Не прекратишь верещать! Я тебе хрен твой в часовой кармашек забью!» Он закрыл глаза. Серая вода, капавшая с него, отдавала щелоком. На обочине темной дороги во сне он видел ястреба, приколоченного к амбарным воротам. Но возвышался над всем освежеванный человек со вскрытой и распяленной грудиной, словно остывающая говяда, а череп у него ободран, синеватый и качковатый, и слабо светящийся. Глазные дыры его — черные гроты, и окровавленный рот разъявлен без языка. Путник схватил пальцы его в свои челюсти, но кричал он не только от этого ужаса. За освежеванным смутной тенью бледнела еще одна фигура, ибо хирурги его ходят по миру точно как вы и я. Он рылся в бурьяне, пока не отыскал годную жестянку, а уж потом вышел на дорогу. От керосина клочок гудрона на поверхности дороги размягчился, и он встал на колени и принялся расковыривать его старым кухонным ножом. Волокнистые тягучие комки вара пока не наковырял сколько нужно. Когда мимо проходил папаша Уотсон, ялик у него был уже перевернут на берегу, и он терпеливо конопатил швы. «Ну, ты еще жив?» — сказал старик. Сатри поднял голову, щурясь на солнце. Нос вытер о предплечье, сидя и держа одной рукой жестянку с варом, а другой — нож. «Привет, папаша», — сказал он. «Я уж совсем думал, ты утоп». «Пока нет. С чего б?» «Не видел тебя? Ты где был-то?» Сатри ляпнул зловонной черной мастикой вдоль шва и посильнее вдавил ее на место. «В тюряге», — сказал он. «Эге!» «Я сказал, в тюряге сидел». «Сидел? За что?» «Не с той толпой связался. А тебя что сюда принесло?» Старик сдвинул назад свой полосатый картуз машиниста и поправил его на голове. «Да мне по пути в город. Решил, раз я в этих краях, зайду проведаю. Совсем уж думал, утоп ты». «Я все еще в деле. Как на чугунке все». «Только что не ужас». Сатри подождал разъяснения, но его, похоже, не следовало. Поднял голову. Старик покачивался на пятках. Наблюдал. «Так в чем беда, папаша?» «Просто в чугунке беда, сынок. В самой ее природе, я убежден». Он выволок из кармана громадный железнодорожный хронометр, сверился с ним и уложил обратно. «Как там старушка номер 78?» «Господь ее любит. Она старая и вся изношенная, как я, но верная, как собака. Надо б наградить ее золотыми часами с цепочкой». Он подавался вперед, глядя из-за плеча Сатрии, как тот конопатит. «Знаешь», — произнес он, — «пришел бы ты ко мне в депо с этой штукой. У меня в теплушке с протечкой в крыше надо что-то поделать». Сатри нагнулся и отворотил лицо. «У тебя там что?» — крикнул он, глаза полузакрыты от хохота. «Говорю, крыша у меня течет! Крыша теплушки!» Сатри покачал головой, поднял голову и посмотрел на старика. «Ну, — сказал он, — если останется, принесу». Старик выпрямился. «Это с твоей стороны по-соседски, и я это приму как услугу», — сказал он. И вновь выволакивал из кармана часы. «Пора мне в город двигать, коли хочу в магазин успеть до закрытия». «Сколько времени, папаша?» 4:19. «Что ж, заходи еще, когда сможешь подольше задержаться». «Так и сделаю», — ответил железнодорожник. «И не забудь мне этого вара оставить, если у тебя заведется лишний». «Лады». «А я совсем уж думал, ты утоп, когда тебя на реке не видел». «Нет». «Ну?» Он смотрел, как старик уходит по парящим полям, деревянно ковыляя в своей робе. Дойдя до путей, он повернулся и поднял одну руку на прощание. Сатри вздернул подбородок и вернулся к работе. Проконопатив все днище ялика, он отставил вар в сторону и перевернул ялик, и по грязи стащил его в реку. Взял конец и прошел по кормовым мосткам плавучего дома и принайтовил его к леерам. Взял весла оттуда, где те стояли, прислоненные к стене дома, и опустил их в ялик. Сутулившись у поручней, смотрел, как высохший ил на дне ялика темнеет на стыках, где поелы разбухнут от воды и сомкнутся. Пока стоял, на эстакаду моста ниже по реке выехал пятичасовой товарняк. По высокому пролету черной плетеной стали, как огромная многоножка, издыхало в голове паровоза, выкашливались мечи дыма, а вагоны цвета сажи громыхали следом, и воздух за грохотом своей езды оставляли причудливо безмятежным. Из реки за длинный шнур он выудил бутылку апельсиновой газировки и откупорил ее, и сел, закинув ноги на поручни и прохладно отхлебывая. На палубе плавучего дома выше по реке появилась черная женщина и смайнала за борт два забряцавших мешка мусора, после чего убралась внутрь. Сатри откинул голову на горячие доски и дальше смотрел, как течет река. Тень от моста уже начала укладываться в длину наискось и раскинувшись по всему верхнему течению, и голуби, взлетавшие в его бетонные основания, вызывали на воде перед ним очертания скатов, что поднимались на своих крыльях летучих мышей, а дна кормиться в подползавших сумерках. Он закрыл глаза и снова их открыл. Ржанки напротив берега подергивались, словно птички на проволоке в тире. Там внизу труба трубила сгустками свернувшегося мыла и синеватых отходов. Сумерки густели, над оловянным лицом реки в сторону города вновь исчезали стрижи. На тонких соколиных крыльях ныряли и кружили козадои, и мимо протрепетала летучая мышь, описала круг, вернулась. Внутри Сатри зажег лампу и поправил фитиль. Той же спичкой зажег горелки маленькой керосинки, две розетки зубцов голубого пламени в сумраке. Поставил разогреваться кастрюльку фасоли, снял с полки сковороду с длинной ручкой и нарезал в нее лук. Развернул пакет с гамбургером. Над устьем лампового стекла не переставали залетать мелкие мотыльки, а затем кружили с обожженными крыльями вниз, в горячий жир. Он выуживал их зубцами латунной вилки, которую применял для стряпни, и стряхивал на стенку. Когда все было готово, выскреб еду из кухонной посуды на тарелку и вместе с лампой отнес на столик у окна, и выставил все на клеенку, и сел, и неспешно принялся за еду. Вверх по реке прошла баржа, и он смотрел сквозь треснувшее стекло, как ныряет и мигает ее прожектор, справляясь со стремниной под мостом. Долгий белый конус света, смещавшийся быстрыми боковыми взмахами, отчерк луча, ломавшийся выше по реке на деревьях с невероятной быстротой и пересекающий воду, как комета. Каюту затопило белое свечение и миновало. Сатри моргнул. Надвигалась, распухая, смутная глыба баржи. Он смотрел, как в темноте скользят красные огоньки. Плавучий дом легко покачивало в ее кильватере, под палубой бормотали бочки, а ялик снаружи в ночи терся бортом и стукался. Сатри вытер тарелку куском хлеба и откинулся на спинку. Принялся изучать разнообразие прижимавшихся к стеклу мотыльков, упокоив локти на подоконнике, подбородок на тыле ладони. Молельщики света. Вот один пасхально-розового оттенка по краям пушистого белого брюшка и крыльев. Глаза черные, треугольные, маска грабителя. Мохнатая морщинистая мордашка. У мартышки такая же, и в открытом всем ветрам горностаевом кивере. Сатри нагнулся получше его разглядеть. «Тебе чего?» Когда прошла речная королева, он уже был в постели, отчаливал ко сну. За окном слышал натужное плюханье ее колеса, как будто она преодолевала жидкую грязь. На палубе гулянка с песнями. Голоса разносились по акустической тиши воды. Старое заднеколесное судно тащилось против течения с крепкими напитками и знатными дамами. Над зеленой бязью столов для 21 мягкие светильники, и буфетчик надраивает бокалы, а музыканты танцевального оркестра опираются на леерное ограждение между своими отделениями, покуда голоса не увяли с далью, а последние отголоски не истончились до слабого журчания ветерка. «Туточки где угодно сгодится», — сказал Хэрогейт, вяло показывая в открытое окно кабины грузовичка. Водитель глянул в бок, скучая. «У тебя должен быть адрес, дятел хренов!» «Как насчет рынка Дымной горы?» «Это не адрес! Надо, чтоб там люди жили!» Он огляделся, выпрямившись на переднем сиденье, как ребенок. «Как насчет вон той церкви?» — спросил он. «Церкви?» «Ага». «Ну, не знаю». «Они не одобряют, если ходишь в церковь?» Водитель крутнул руль и свернул влево, остановился перед церковью. «Ладно», — сказал он, — «выметайся!» Он соскочил и дотянулся и хлопнул дверцей, закрывая ее. «Спасибо!» — крикнул он, маша водителю. Тот даже не глянул, отъехал, и грузовичок скрылся дальше по улице в дневном потоке движения. Хэрогейт пробивался через густые заросли кудзу, что свешивались с откосов над рекой, пока не отыскал овражек из красной глины, служивший тропкой вниз по склону. Пошел по ней сквозь буйные заросли сумаха и мимо громадных мумий, оплетенных лозами деревьев, куб жимолости, припыленный охрой, в краткий обугленный лесок, где росли черные кожевенные деревья, лаконосы, переполненные закопченными стоками, чьи грозди плодов поблескивали мелкими безделками ядовитые эбеновой синевы. Тропа сложилась петлей и выбежала на яр над заброшенной железнодорожной веткой. Он спустился на насыпь и двинулся по ней дальше. Старая полоса отчуждения лежала в бурьяне смутно, рельсы ржавели, изгибаясь прочь на прогнивших шпалах и темном шлаке. Он счастливо трюхал в своем чужестранном облачении, башмаки приобнимали рельсы тонкими подошвами. Река бежала под ним насупленная и мутная и лепила себя на причудливых выступах известняка, выступавших с берега. Постепенно набрел он на двух рыбных мясников, скользких от крови у опорной стенки, между собой они держали приличных размеров сазана. Он с ними поздоровался, улыбнувшись, причудливо облаченная личность, вынырнувшая из кустов. Они задержали на миг свои окровавленные руки и присмотрелись к нему. Рыба изгибалась и содрогалась. «Здоров!» — сказал он. Эти двое на миг переглянулись, а потом посмотрели на него. Из рыбы капала кровь. Кровь лежала среди листвы маленькими зазубренными чашами ярко-алого. Один поманил его каплющим когтем. «Эй, мальчонка! Иди-ка сюда!» «Чего надо?» «Подойди сюда на минутку!» «Мне дальше надо!» — бочком он продвигался по шпалам. «Да подь сюда на минутку!» Он отпрянул и бросился бежать. Они провожали его взглядами без выражения, пока он не скрылся с глаз в бурьяне, а потом вновь занялись своей рыбиной. В полумиле дальше, по железной дороге, он наткнулся на состав на ветке, старый паровоз из черного листового железа и с надписями «стершимся золотом», и деревянные вагоны, спокойно догнивавшие на солнышке. Ползучки заплетали разбитые окна пассажирских вагонов, древних и мелово-бурых, с их проклепанными швами и комингсами на ранту, словно что-то герметизированное для спусков в море. Он прошагал по проходу между пыльно-зелеными и изглоданными парчевыми сиденьями. Пролетела птица. По железным ступенькам спустился наземь. Голос произнес: «Ладно, паря, слезай с этих вагонов!» Хэрогейт повернулся и узрел, как по рельсам к нему идет железнодорожник в робе, старорежимный, с тяжелой латунной часовой цепью, на нем висящей, в полосатом картузе. Сельский мышь повернулся глянуть, куда бежать, но тот приостановился и нагнулся над заржавленной вагонеткой со своей длинноносой масленкой. Он качал головой и бормотал. С заклинившей шейки оси капало старое черное машинное масло. Он выпрямился и сверился с часами размером с будильник, который носил в кармане робы. «И где сегодня дружки твои?» — спросил он. Хэрогейт огляделся, проверить, к нему ли обратились. С купольной крыши пассажирского вагона на него сонно посмотрела кошка. Живот обвисал голубиными яйцами на теплый вар. «Тут один я», — сказал Хэрогейт. Старик на него прищурился. «Папаня у тебя не на чугунке работал, а?» «Нет». «Совсем уж думал, что тебя знаю». «Я тут новенький». «Значит, я тебя не знаю». «Меня звать Джин Хэрогейт», — сказал Хэрогейт, выступая вперед. Но старик покачал головой и отмахнулся от него, и с трудом перевалился через сцепку между вагонами. «Я знаю всех, кого хочу знать», — сказал он. «А старину Сатри не знаете, а?» — окликнул его вслед Хэрогейт, но старик не ответил. Хэрогейт пошел дальше вдоль линии, под старым стальным мостом и наружу, из-под тени обрыва, мимо лесного двора и скотобойни. Густые ароматы сосновой смолы и навоза. Боковая ветка среди дворов прекратилась, и он пересек поле с дранным лагерем халуп, прочерченным вдали, и заросшим бурьяном морем битых авто, выплеснувшимся на склон горки. Он наткнулся на узкую дорогу и через некоторое время набрел на ворота, сконструированные из старой железной рамы от кровати, все заросшие пыльным вьюнком и увешанные калибри, словно ветряными игрушками на ниточках. Во дворе лежал человек, в измазанной того-то мробе, голова его покоилась на шине. «Эгей!» — сказал Хэрогейт. Человек дико вскинулся и огляделся. «Сатри ищу!» «Мы закрыты!» — сказал человек. Он встал и пересек двор к будке из рубероида, увешанной колесными колпаками, ни один не похож на другой. У стены были сложены бамперы, а из крана в бензобак, располовиненный горелкой, капала вода. За пышной и влажной листвой таились разбитые машины, и повсюду в этой изобильной пустоши цвели цветы и кустарник. «Пошарь тут, если хочешь!» — крикнул издали мужчина. «Только меня не доставай!» «И ничего не сопри!» Он скрылся в будке, и Хэрогейт толкнул ворота и вошел. Створку утяжеляла связка шестерней на цепи, и она мягко закрылась за ним. Воздух был густ от гумуса, и он чуял аромат цветов. Белый дурман с бледными странными раструбами и колокольчики средь обломков. Здоровенные маслатые розовые кусты, покрытые умирающими цветками, которые обрушивались при касании. Флоксы, лавандовые и розовые, вдоль покосившейся стены из шлакоблоков, и вербейник, и водосбор посреди железного нутра автомашин, разбросанного в траве. Он подошел к сараю и заглянул в открытую дверь. Человек растянулся на автомобильном сиденье. «Эй!» — сказал Хэрогейт. Человек поднял предплечье от лица. «Да что ж тебе надо-то во имя Господа?» — сказал он. Хэрогейт вглядывался в сумрак этой будки, набитой добром, спасенным в катастрофах на шоссе. Из автомобильного радиоприемника слабо неслась кантри-музыка. Черными, сомкнутыми колоннами высились шины. И повсюду, гноясь сухой белой пеной, валялись аккумуляторы. «Я ищу старину Сатри», — сказал он. «Тут нет такого». «А где есть? Как прикидываете?» «В паутинном городе». «Это где ж такой?» «В паучьей жопке!» Старьевщик снова прикрыл глаза предплечьем. Хэрогейт смотрел на него. В будке было невероятно жарко и воняло варом. Он рассмотрел нелепое собрание автозапчастей. «Вы старьевщик?» — спросил он. «Тебе чё надо?» «Ничего». «Чё продаешь?» «Ничего я не продаю». «Ну так давай его купим или продадим». «Вы ж говорили, что закрыты». «Теперь открыт. «У тебя, наверное, уйма колпаков, какие сам спер». «Нет, нету». «Где они?» «Нет у меня ничего. Я только что из работного дома за то, что арбузы крал». «Никаких арбузов я покупать не стану». Харрогейт перемнулся на другую ногу. Одежда на нем не шевельнулась. «Вы тут живете?» — спросил он. «М?» «Ништяк. Спорить могу, можно было бы себе такое местечко сварганить за считай ничто, правда ж?» Носки у человека смотрели в потолок и теперь разошлись и сошлись вновь жестом безразличия. «Ох, как бы мне своего такого местечка хотелось!» Человек лежал. «Эй!» — сказал Харрогейт. Человек застонал и перекатился, и сунул руку под сиденье машины, и достал квартовую банку белого виски, и выпрямился как раз для того, чтобы влить выпивку себе в утробу. Харрогейт наблюдал. Человек умело закрыл разъемную крышку и, уложив полупустую банку себе повдоль ребер, еще раз провалился в отдых и молчание. «Эй!» — сказал Харрогейт. Он открыл один глаз. «Батюшки!» — произнес он. «Да что с тобой такое?» «Ничего, у меня все в норме». «Работу хочешь?» «Делать что?» «Делать что? Делать что?» — сказал потолку человек. «Че за работа-то?» Человек сел и скинул ноги на глиняный пол. Банка прижата сгибом руки. Он потряс потной головой. Через минуту взглянул снизу на Харрогейта. «Нету у меня времени возиться с теми, кому слишком жалко работать», — сказал он. «Я поработаю». «Ладно. Вишь, вон там передок Форда 48-го с тряпичным верхом». «Не знаю. Там их сколько-то?» «Этот как новенький. Мне из него обивка нужна, пока не испортилась. Сиденья, коврики, дверные панели, и почистить их надо». «Че платите?» «Че возьмешь?» Харрогейт посмотрел в землю. Черная металлическая стружка с мелкими деталями в ней, заточенной мозаикой. $2 возьму», — сказал он. «Я тебе доллар дам». «Доллар с половиной». «По рукам. Вон в том ящике ключи и отвертка. Сиденья откручиваются с-под низу. Дверные и оконные ручки там подпружиненные. На них давишь да выбиваешь шпильку гвоздиком. Подлокотники свинчиваются. Когда все вытащишь, у меня мыло есть, а сбоку от дома — кран». «Ладно». Человек поставил банку и поднялся, и двинулся к двери. Показал на машину. Ее сплюснуло до половины всей длины. «И козырьки от солнца тоже прихвати», — сказал он. «Че с ней было?» «В лоб с полуприцепом столкнулась. Спидометр на риске застыл. Сам увидишь». Харрогейт с некоторым изумлением оглядел машину. «Сколько в ней было?» «Четверо или пятеро. Кучка мальчишек. Одного в поле нашли дня через два». «Их убило?» Старьевщик взглянул на Харрогейта свысока. «Их что?» «Их убило». «С чего бы? Думаю, один себе коленку поцарапал, вот и все». «Ёксель, не понимаю я, как их могло не убить». Старьевщик утомленно покачал головой и вновь зашел внутрь. Харрогейт взял ящик с инструментами и вышел к машине. Потянул одну смятую дверцу и подергал ее. Обошел к другой стороне, но на той дверце не было ручки. «Эй!» — сказал он, вновь встав в дверях будки. «Че еще?» «Залезть не могу. Дверца заклинила». «Может, поддеть придется. Залезай через верх, да прихвати домкрат вон из тех и кое-каких упоров, и хватит меня доставать». Он вновь вышел наружу, маленький подмастерье, взобрался на крышку багажника и слез вниз сквозь стойки тента и распорки и обрывки холста в салон машины. Там густо пахло кожей и плесенью, и чем-то еще. Ветровые стекла были выбиты, и вдоль зазубренных челюстей стекла в канавках висели сыровяленые обрывки материи и клочки ткани. Обивка была красной, и кровь, высохшая на ней кляксами, цвета была глубоко бургундского. Он уперся ногами в дверцу и хорошенько пнул, и та отпала настежь. С рулевой колонки свисало некое каплевидное вещество. Он выбрался из машины и нагнулся отыскать головки болтов под сиденьями. Ковровое покрытие вымокло под дождем и теперь слегка поросло шерсткой голубоватой плесени. Там лежало что-то маленькое, пухлое и влажное, с хвостиком, похожим на пуповину. Что-то вроде слизняка. Он подобрал. Между его большим и указательным пальцами на него взглянул человеческий глаз. Он аккуратно положил его туда, откуда взял, и огляделся. Во дворике было жарко и очень тихо. Он протянул руку и вновь подобрал его, и с минуту его рассматривал, и вновь положил на место, и встал с колен, и пошел к воротам, неся руку перед собой вдоль по дороге к реке. Помыв некоторое время руку и посидев на корточках, подумав о всяком, двинулся обратно к мосту. Там была тропа пониже, державшаяся с самого уреза реки, велась по корням и вдоль почернелых полок камня. Над водой нависали хрупкие циновки притоптанной поросли. На ходу Хэрогейт рассматривал очертания города за рекой. Под сенью моста, полосой бессолнечной пагубы, лежала голая красная земля. Ржавые банки из-под наживки, спутанные пряди нейлоновой лески среди камней. Он вышел из бурьяна и направился мимо очага тряпичника с его затхлым ароматом закопченных камней и остановился рассмотреть темноту под бетонной аркой. Когда из своего раскрашенного камня возник тот драный тролль, Хэрогейт приветливо кивнул. «Здоров», — сказал он. Тряпичник нахмурился. «Наверное, тут уже все занято, нет?» Старый отшельник никак не ответил, но Хэрогейт, похоже, не возражал. Он подошел ближе, оглядывая все. «Йоксель», — произнес он, — «вы тут под навесом все целко себе обустроили, не?» Тряпичник слегка встопорщился, как потревоженная из гнезда птица. «Спорить могу, на той старой кровати спится хорошо», — сказал Хэрогейт, показывая. «Ты поосторожней давай», — раздался голос с высоких арок. «Старик, он подлый, как змея!» Хэрогейт изогнул шею посмотреть, кто это сказал. Над головой среди бетонных ферм ворковали жирные птицы шиферного цвета. «Кто там?» — крикнул он. Голос его вернулся весь полый и странный. «Беги-ка лучше! Известно, что у него пистолет есть!» Хэрогейт взглянул на тряпичника. Тот захлопотал и оскалился. Он вновь поднял голову. «Эй!» — позвал он. Ответа не было. «Где он?» — спросил Хэрогейт. Но тряпичник просто бормотнул и скрылся из виду. Хэрогейт подошел ближе и вгляделся в сумрак. Старик сидел в лопнувшем кресле в глубине своего жилища. По всему загаженному земляному полу стояла такая и сякая мебель. И лежал смутно восточный ковер, зазубренные минареты которого грызла грубая кордовая основа. И стояли масляные лампы, и краденые дорожные фонари, и треснувшие гипсовые статуи, маячившие как призраки в полутьме, и глиняные горшки, и ящики бутылок, и всячины, и наваленные кипы одежного хлама, и качки и стопы газет, и кучи тряпья. Кровать была старой и украшалась короной и фиалом из литейной латуни. «Ты что, читать не можешь, малой?» Донесся замогильный голос старика из его берлоги. «Не очень». «Там вон вывеска, говорит, вход воспрещен». «Боже правый, да я б нипочем не вошел без приглашения. Вы тут себе все целко обустроили, должен сказать». Тряпичник хрюкнул. Ноги он подобрал себе в кресло. Худые надраенные лодыжки, там скрещенные, блестели, как голые кости. «Они вас тут разве не достают?» «Случается, забредает отбившийся дурень другой время от времени», — сказал тряпичник. «А вы тут уже сколько?» «Вот столько где-то», — ответил старик, разводя ладони на произвольный отрезок. Хэрогейт ухмыльнулся и принял вызов. «Знаете разницу между тараканом в бакалее и тараканом у молочника?» Глаза тряпичника сделались еще холодней. «Ну, таракан в бакалее всегда сыт, а таракан у молочника всегда сыр». Хэрогейт внезапно сложился и хлопнул себя по бедру. И загоготал, как подбитая домашняя птица. «Малой, чего б тебе дальше своим путем не пойти? Откуда б ты там не пришел или куда б ни шел, а меня не оставить к чертову сукин сыну в покое!» «Черт, да я просто зашел поздороваться, ничего такого в виду не имел!» Старик закрыл глаза. «Слышите, а скажите-ка, там вон под дальним концом кто-нибудь есть?» Тряпичник посмотрел. За рекой вдоль, по длинному проходу из арок, к ним лицом лежало дальнее отражение его собственного укрытия. «Сходил бы да глянул», — предложил он. «Отчего бы не сходить», — ответил Хэрогейт. «Если не занято, будем соседями». Он помахал и принялся обходить мост сбоку. «Мы поладим», — крикнул он через плечо. «Я с кем угодно поладить могу». Стояла середина дня, когда он перешел реку в город и спустился по крутой тропке в конце моста, цепляясь за заросли мелких акаций, изобиловавшие длинными шипами и почернелыми скворцами, что с визгом вылетали понад рекой и кружили и возвращались. Выбрался на голый фартук глины под мостом. Там в прохладе играла черная детвора, за ними черная и узкая улица. Один ребенок заметил его, и все подняли головы, три мягких темных личика наблюдают. «Здоров!» — сказал он. Те недвижно сидели на корточках. Маленькие деревянные грузовики и легковушки, застрявшие на улицах, выровненных отломанной кровельной дранкой. За ними бурый дощатый дом, передний двор, лунный пейзаж глины и угольной пыли, несколько жалких кур присели в теньке. На скамье, подвешенной на цепях к потолку веранды, раскачивался, растянувшись и отдыхая на ней, черный мужчина, да на безветренной жаре парилась на веревке линялая стирка. «Че это вы тут все делаете?» — заговорил самый старший. «Мы ничего не делаем!» «Вы все вон там живете?» Это они признали серьезными кивками. Хэрогейт огляделся, прикидывал, что по соседству с черномазами его уж хотя бы не поселят. Он слез вниз по береговому откосу и вышел на дорогу и двинулся по реке мимо ряда хибар. Дорога была вся в выбоинах и горбах, а немного погодя ушла в песок и высохшую грязь, а затем и вообще в ничто. Тощая тропка убредала дальше сквозь бурьян, увешанный бумажным сором. Хэрогейт шел за нею следом. Тропка прорезала прибитые жарой пустыри и залежные земли и проходила под высокой эстакадой, пересекавшей реку. Бродяжья помойка среди старых каменных фундаментов, где у заржавленных жестянок и делювия баночных осколков валялись серые кости. Кольцо почернелых кирпичей до кострища. Хэрогейт побродил там, тыча в разное палкой. Обрывки жженой фольги вспыхивали на солнце голубым и желтым, выуживая обугленные останки из пепельных наносов, расплавленное стекло, вновь схватившееся в спиральной чаше кроватной пружины, словно некая стекловидная куколка или разделенный на камеры трубач из южных морей. Он обтер его о рукав от пыли и унес с собой. Поперек дымившейся алювиали, усеянной отбросами до слабого вздымания железнодорожной насыпи и реки за нею. Вдоль шпал, там, где рельсы пересекали ручей, сидел рядок черных рыболовов. Ноги их болтались над сочившимися стоками. Они наблюдали, как под ними, в устье ручья, кренятся поплавки из пробок, и не повернулись, когда он шатко прошел мимо по рельсу. Голова отвернута поверх сернистого бздошного смрада, что сочился вверх между шпал. «Как вам удается что-нибудь?» — пропел на ходу он. Злобное лицо глянуло вверх и вновь отвернулось. Он немного постоял, наблюдая, а затем двинулся дальше, пошатываясь на жаре. Солнце, как дыра в жопе, ведущая к дальнейшей преисподней помощней. На горке над собой он различал кирпичную кладку университета и несколько изящных домов среди деревьев. Наконец выбрался на приречную уличку. Башмаки на резине его отлипали от горячего битума, чвакая. Перед ним по улице под сень каких-то сиреневых кустов у огнеопасных на вид халабут полурысью скрылась уклончивая псина. Хэрогейт осмотрел дальнейший пейзаж. Грядка серой кукурузы у реки, жесткой и хрупкой. Видение унылой пасторали, кое, наконец, обратило его назад, снова к городу. Почти весь остаток дня он скитался по более прискорбным районам Ноксвилла, разнюхивая в проулках, пробуя старые погреба, пыльные донные осадки или нижние илы общественных работ. Раскрыв глаза пошире, он в выписанном жюри присяжных наряде, мало чем отличный от какого-нибудь мелкого отступника от самой расы, останавливался тут у стенки прочесть, что мог, из надписей облачным мелом. Повестку анонимных обществ, даты тайных встреч, личные данные о привычках местных фемин. Ряд бутылок, вставших к стенке на побивание камнями, лежал бурыми, зелеными и прозрачными развалинами по залитому солнцем коридору. Один отсеченный конус желтого стекла торчком возвышался над мостовой, как язык пламени. Мимо этих суковатых мусорных баков в устье переулка с коркой на ободах и разъявленными пастями на бекрень, куда и откуда днем и ночью сновали замурзанные собаки. Перила железной лестницы, бесформенные от птичьего помета, как нечто извлеченное из моря, и мелкие цветочки вдоль стены, взросшие из щелистого камня. Он помедлил возле какого-то мусора в углу, где корчилась обварфорененная крыса. Зверек так занят и скверными вестями из своего брюшка. «Должно быть, ты что-то не то съел!» Харрогейт присел на пятках и с интересом понаблюдал. Бережно потыкал в нее найденной палкой от шторы. Из дверного проема за ним наблюдала девочка, замершая, худая и неопрятная. Грубо сработанная кукла, одетая в тряпье, с громадными глазами, темно вдавленными и трепещущими, как свечки, в ее птичьем черепе. Харрогейт поднял голову и поймал ее за наблюдением, и она вся заерзала руками, миг оглаживая распустившийся подол платьица, пока голова ее не дернулась назад, и он успел заметить, как ей в волосы вцепилась лапа с веревками в вен, и девочку втащили в дом, и она исчезла в открытой двери. Он снова посмотрел вниз на крысу. Та двигала одной задней лапкой медленными кругами, будто под музыку. Должно быть, почувствовала, как ее окутало некое холодное дыхание, поскольку вдруг задрожала, а потом медленно выпрямила лапки, покуда не успокоилась. Харрогейт потыкал в нее палкой, но крыса лишь вяло перекатывалась в собственной коже. На тощую серую мордочку выбегали блохи. Он встал и пихнул крысу носком, затем двинулся дальше по переулку. Перешел асфальтированную дорогу с вдавленными в покрытие бутылочными крышками и кусочками металла, разрозненными узорами по черни и одной маловероятной змеей. Ребристый позвоночник отполирован уличным движением и отчасти свернут кольцом, как бледное костяное знамение, которое он не умел прочесть. Над головой чаши забитых камнями столбов освещения. В дверях стояла худощавая черная потаскуха. «Эй, голубочек!» «Твоему гусинку щебенки хватает?» Вслед за ним поспешил гоготок и замигал золотой зуб, непристойная пёсья звезда в нечистотных челюстях дипломницы по отсосу. Он пошел туда, где в дверях на приступках, на углах, чуть ли не под колесами транспорта, сидели на корточках или кимарили осоловелые черные. Старики, как чучело с пальцами, сплетенными и накрывающими рукояти трости между колен. В костюмах, считавшиеся давно вымершими, двуцветных ботинках в дырочку, носках, скатанных непристойными трубками вокруг их тощих черных лодыжек. К нему назойливо пристал ястреболикий эбеновый псих, пришептывая, на долгой нижней губе протечка прозрачных слюней. Мухи раскалывали воздух, как кометы. Он шел дальше, глаза отведены. Темные матроны в верхних окнах, в жарком и безвоздушном дизобилье, шоколадные груди вывалены. Любители сумерек, вспомогательные поборники восстания ночи. Он вышел из тех улиц, где обитали белые, на те, где черные, и никакого серого народа посередине не увидал. Летние сумерки подкрались долгими и синими, и тени восстали высоко по западным лицам зданий, когда подвернулась веселая улица. Он пошел вдоль магазинных фасадов, словно заблудившийся браконьер. Глаза мечутся белочками туда и сюда, а рваные клоунские тапки хлопают. У Локета остановился полюбоваться пыльным реквизитом шарлатана в витрине. Табакерками с чихательной пудрой, сигарами, нашпигованными кордитом, кляксы чернил и штампованной жести. К экспонатам пришпилены карточки, с которых солнцем свело все сообщения — фарфоровый песик с выгнутой спиной и рычащий. От вот такого Харрогейта переполняло восхищение. Он шагнул немного назад, чтобы отметить имя торговца, а затем двинулся дальше, проходя под вывеской спортивного центра «Комера», подслушал приглушенный стук шаров с крутой лестницы. «Вот оно», — сказал он. «Жизни не некуда». Он свернул на Союзный проспект мимо театра «Рокси», на афише «Водоплавающий Уотс» и «Худышка Гринс Ревью», в котором только девушки. Харрогейт обошел тумбу поглядеть цены на билеты. Из своей стеклянной клетки девушка взглянула на него, как кошка. Он улыбнулся и отступил назад. Прошел по Грецкой улице, мимо скобяных лавок и пивных таверн и ветхих лавок, торгующих птицей. Свернул вверх по Стенному проспекту и на Рыночную площадь. Его мелкое личико притискивалось к окнам кафе «Золотое солнце», где начисто промакивались тарелки с ужином, и вглубь, и обратно ходили грубоватые с виду девушки в замурзанных белых униформах. Вдоль по Рыночной улице под навесами селяне сидели на стульях с плетеными сиденьями или на опрокинутых ящиках от персиков или мастились на свинцового цвета крыльях старых фордов, оснащенных грубыми платформами, сколоченными из досок. Публика паковала на сегодня свое хозяйство, лавки закрывались. Несколько выцветших от солнца маркиз закручивались наглухо. Два подсобника подняли с пешеходной дорожки нищего и определили его в грузовичок. Эрогейт шел дальше. Сидевший перед корзиной репы старик зашипел ему и показал подбородком, надеясь на покупателя. На его сношенный взгляд Харрогейт был перспективой не хуже других прохожих. Харрогейт осматривал канавы в поисках чего-нибудь съестного, выпавшего с грузовиков. К тому времени, как достиг конца улицы, у него уже был букетик ощипанной зелени и битый помидор. Он вошел в здание рынка и вымыл все это в питьевом фонтанчике, обозначенном «белые», и съел их, бродя по громадному заду с его густой вонью мяса и провианта и древесной стружки. В ларьках еще мастились на корточках кое-какие торговцы, старухи с сыромятными лицами и фермеры с их лоскутными загривками. Медоторговец тихонько сидел в безукоризненном синем шамбре, банки его на низком столике перед ним выстроены безупречно, этикетки развернуты к проходу. Харрогейт прошел мимо, жуя латук. Мимо длинного стеклянного гроба, в котором холодными и золотыми глазами со своих лож из присоленного льда поглядывало несколько тощих рыбин. Над головой в медленном дуновении от вентиляторов позвякивали ветряные колокольчики. Он толкнул тяжелые двери в конце зала с их столетними наслоениями флотской серой краски и шагнул в летнюю ночь. Стоя там, вытер руки о свой перед, взгляд притянут загадочными трубками жаркого неона поперек ночи и чириканьем казадоев во взнесенном полумраке городских огней. Мимо со своей тележкой проковылял дворник. Харрогейт перешел через дорогу и двинулся вверх по проулку. На детскую коляску сплющенные картонки грузило семейство мусорщиков. Сами дети носились среди смердящих тухлятиной мусорных баков, как крысы, и такие же серые. Никто не разговаривал. Сложенные коробки они привязали шпагатом, груз рискованный и шаткий. Мужчина придерживал его рукой, а женщина потянула коляску вперед. Дети же совершали вылазки в мусорные баки и подвальные двери, не спуская при этом глаз с Харрогейта. Двигался он переулками и темными уличками к огням улицы Хенли, где раньше заметил церковную лужайку. Там среди прибитых куб флоксов и самшита отыскал себе гнездышко и свернулся в нем, как собака. В карман себе он уже собрал кое-что и теперь выложил все это и обустроил подле себя на кромке мульчи. И вновь откинулся на спину в траве. Под спиной своей он чуял рокот грузовиков, проезжавших по улице. Поерзал бедрами, сложил руки под головой. Нужно опереть друг на друга задранные носки, чтобы громадная обувь не так давила ему на птичьи лодыжки. Немного погодя, он ее скинул и снова лег навзничь. К ресницам лип желтый свет фонаря. Он смотрел, как поднимаются и кружат там насекомые. Конус света насквозь прорезала летучая мышь на охоте и всосала их, разлетевшихся в стороны. Те медленно сгустились опять. Вскоре две летучие мыши, закладывая виражи и раздирая безмятежную жизнь, слетавшуюся, дабы испепелиться в колонне света. Харрогейту стало интересно, как они умудряются не сталкиваться. В кустах он сел задолго до полного дневного света, ожидая, когда ему настанет день, чтобы выступить в него, наблюдая, как из тумана на мосту выезжают обманчивые лучи фар и втягиваются мимо в город. Из серой зари развивались очертания. То, что он счел, было еще одним обездоленным, нашедшим себе пристанище на траве ниже него, оказалось газетой, прибитой ветром к кусту. Он встал, потянулся и прошел по лужайке к улице, а по ней к рынку, где уже начиналась всевозможная сельская торговля. Хэрогейт пробрался меж гниющих грузовичков и телег на обочине, пока не разобрался, как там все устроено, и после этого щуплая ручка его выметнулась и схватила из корзины персик и запихнула его в ветроуказатель кармана, свисавший у него в штанине. Не успел он опомниться, как его схватила за ворот старуха и уже лупила его по голове совком для муки. Она вопила ему в лицо и заплевывала табачной жвачкой. «Жопа!» — сказал Хэрогейт, пытаясь вывернуться. Последовал долгий треск чего-то рвущегося. «Хватит уже! Вы мне всю чертову рубашку порвете!» «Бом-бом-бом!» — твердил совок о его костлявую голову. «Отдавай!» — горланила она. «Гиена клятая! Нате!» Он сунул ей персик, и она тут же отпустила его и взяла персик, заковыляла к своему грузовичку и вернула его в корзину. Он ощупал голову, вся она стала узловатой. «Срать кирпичами!» — сказал он. «Не так уж мне этой чертовой дряни и хотелось!» Безногий нищий, воздвигнутый на доску, как экспонат какой-то отвратительной таксидермии, проснулся, чтоб над ним поржать. «Пошел нахуй!» — сказал ему Хэрогейт. Нищий метнулся вперед на подшипниковых колесиках и схватил Хэрогейта за ногу и укусил ее. «Бля!» — заорал Хэрогейт. Он попробовал отцепиться, но нищий стиснул зубы на мякоти его икры. Огни танцевали и кружили. Хэрогейт держался за макушку нищего. Нищий встряхнул головой и дернул в последней попытке оторвать мясо от ножной кости Хэрогейта, а потом отпустил его и плавно укатился к себе под стенку и снова взялся за свои карандаши. Хэрогейт похромал по улице, держась за ногу. «Чокнутые сукины сыны!» — сказал он, ковыляя среди покупателей. Он чуть не плакал. Пересек крытый рынок и вышел на другую сторону площади. Что-то тянуло его за башмак. Он нагнулся посмотреть. Жевательная резинка. Он сел в канаву с палкой и счистил. Повертел ее розовую плюху на конце палки. Хэрогейт проплыл мимо слепого, перед Бауэром, наблюдая за толпой. За ним ответно не наблюдал никто. Он вернулся, слегка наклонился, ткнул палкой в сигарную коробку у слепца на коленях. Тот поднял голову и накрыл коробку рукой, и огляделся. Хэрогейт, уже ушедший по улице дальше, перевернул палку. К ее концу прилип дайм. Он развернулся и пошел назад. Слепец сидел сторожка. Голубоватые и заплесневелые виноградины, впавшие и морщинистые, у него в глазницах. Хэрогейт сделал выпад фехтовальщика и получил себе никель. «Эй ты! Хуесос!» — крикнул слепец. «Иди нахуй!» — отозвался Хэрогейт, проворно проскочив вперед. Он зашел в золотое солнце и заказал кофе и пончики, сидя у стойки в утренних ароматах жареной колбасы и яичницы. Закатал складки штанин и рассмотрел рану. Неровные зубы нищего отпечатались двумя маленькими полумесяцами, плоть посинела, выступили булавочные уколы крови. Хэрогейт смочил в стакане воды бумажную салфетку и омыл ею эти причудливые стигмы. «Сукин сын!» — бормотнул он. Выпил кофе и подвинул чашку вперед, чтоб налили еще. Вновь на улице, потер себе животик и направился в Комер. Взобрался по лестнице. За ним наблюдал на площадке маленький скрюченный субъект, который знал всех легавых в городе, что в мундире, что без. Хэрогейт толкнул зеленую дверь с ее забранным в сетку стеклом и вошел. К его удивлению, там было почти пусто. Молодой блондин за вторым столом отрабатывал триплеты от бортика. Пирамида чистил щеткой столы в глубине. Чудак с брюшком, свисавшим над фартуком с мелочью и защечными мешками, набитыми табаком. Под локтем у Хэрогейта со стеклянного колокольчика болталась телеграфная лента, и по лавкам в передней части зала сидело несколько стариков и смотрело, как на улице внизу разгорается день. Хэрогейт подошел к стойке, за которой считал деньги человек с зеленым козырьком. «Сатри, знаете?» — спросил он. «Что?» — ответил тот. «Сатри!» «Спроси у Джейка». Он склонил голову в сторону глубины зала и продолжал считать. Хэрогейт проковылял по проходу между столов, кии в стойках на стенах, как оружие в каком-то древнем арсенале. «Эй!» — сказал светловолосый парнишка. «Что? Хочешь, в пол девять сыграем?» «Я не умею». «В ротацию!» «Я никогда в пол не играл». Молодой блондин смиг порассматривал его, натирая мелом кий мелкими круговыми движениями. Затем нагнулся и прицелился. «Сатри, знаете?» Он ударил. Один шар покатился по столу, обогнул собранные в пирамиду шары от борта к борту и вернулся провалиться в лузу верхнего угла. Хэрогейт подождал, когда игрок ему ответит, но тот вытащил шар из лузы и вновь установил его, и снова согнулся со своим кием. А головы больше не поднимал. Хэрогейт пошел дальше вглубь. «Вы Джейк?» — спросил он. «Угу. Сатри, знаете?» Тот повернулся и поглядел на Хэрогейта. Сплюнул в стальную плевательницу на полу и вытер рот тылом кисти. «Угу», — ответил он. «Знаю». «Знаете, где он?» «Что возьмешь за штанцы свои?» Хэрогейт глянул вниз. «У меня других нету», — ответил он. «Что ж, тут его нет». «Я думал, вдруг вы знаете, где он?» «Дома, кажись». «Ну а где он живет?» «Он живет на самой реке. Полагаю, в одном из тех вон плавучих домов». «В плавучем доме?» «Угу». Джейк склонился, мелочь у него в фартуке закачалась. Принялся сметать пыль к угловой лузе. Хэрогейт повернулся на выход. «А что с рубашкой?» «Что с ней?» «На что махнешь?» «Гиена клятая», — ответил Хэрогейт. «Да вы меня обслужите за пальто!» Джейк ухмыльнулся. «Приходи еще, дружочек», — сказал он. В самом низу веселой улицы постоял, опираясь на перила моста, глядя на набережную. «Вон те клятые плавучие дома», — сказал он.